Спустившись в сопровождении четырех дюжих моряков-дивеев в раскачивающуюся на волнах лодку, мы с Шайтеном заняли места на корме рядом со своими вещами, в то время как моряки уселись на носу и стали усиленно грести веслами. Как только нос лодки ударился о ледяной берег, мы услышали приближающийся жуткий скрип, и из-за холма на всех парусах вылетела самая необычная конструкция, которую мне когда-либо доводилось видеть. С виду это была сильно уменьшенная копия морского судна, примерно 15 метров в длину и 5 в высоту. Только двигалась она на широких стальных полозьях и не по воде, а по снегу и льду. Управлялась ее чудо технической мысли с помощью маленького паруса и мудреным хвостовым стабилизатором из дерева и шкур. Треугольный парус был приделан не к одной центральной мачте, как на морском судне, а сразу к трем. Три корпуса, как у земного катамарана, усилены костяными и металлическими шпангоутами, снаружи обшиты мехом для сохранения внутри корпуса тепла. Вдоль борта шпангоуты соединялись со стрингерами, которые тянулись от носа к корме вдоль всего корпуса судна. Усиленные шпангоуты обычно устанавливаются в местах, где корпус подвергается большим нагрузкам: стыковые узлы, узлы крепления, перегородки и тому подобное. В носовой и кормовой частях судна шпангоуты были установлены не поперечно, а под углом, чтобы они стояли перпендикулярно обшивке корпуса. Такие шпангоуты называются поворотными. Само транспортное средство стояло на рессорах, установленных за стальными полозьями. Лихо заложив вираж в десятки метров от нашей лодки, ледовый корабль с глухим хрустом ломающегося под его весом льда постепенно застыл на месте. С глухим рокотом из скрытых полостей упали якоря. Теперь корабль удерживался от ветра на месте тяжелыми крюками, впившимися глубоко в лед. Опустившийся в глубокий снег небольшой трап, также обшитый шкурами, выпустил из темного проема сначала облако горячего пара, а потом и самого капитана судна. По снегу к нам бежал пухлый крепыш, с ног до головы закутанный в меха. «Торговцы, откуда приплыли? Не желаете нанять тысячелетний бивень? Беру недорого, практически даром», — тут же затараторил он. Его лица невозможно было разглядеть за полярной шапочкой с прорезями для глаз и рта. Зато слышали мы его очень даже отчетливо, даже чересчур. Поправив на теле сложную систему ремней, удерживающих на его теле меховую одежду, коротышка важно скрестил руки на груди. После того, как матросы уплыли и мы напомнили в разговоре о долге Зирафу, толстячок заметно сник и проклял богов, решивших над ним подшутить именно в такой хороший день. «Вы, конечно, можете отказать и бросить нас тут», — притворно вздохнул Шайтен, но прежде чем он закончил, вспыльчивый коротышка прервал его возмущенными воплями. «Нарушить клятву, данную Дагону? Вы гибели моей желаете? Да уже завтра проклятие богов обрушится на меня, и не видать мне тогда удачи до скончания дней моих. Лучше уж сразу прыгнуть головой в прорубь. Меня зовут Брю, для вас капитан Брю. Добро пожаловать в ледяное лоно фригидной богини Морвы», — рассмеялся он, а когда разглядел сквозь начавшуюся метель контур отходящего от берега корабля, приложил руки ко рту и громко выкрикнул: «Свой долг я верну, но с этой минуты моим должником будешь ты, старый прохиндей!» Не знаю, услышал его капитан или нет, но впервые за все время, что мы пробыли на корабле, кормовая катапульта выстрелила пылающей стрелой, точно попав в полынью недалеко от ледового корабля. Яростно разразившись ругательствами в адрес шутников, капитан Брюс сделал нам знак следовать за ним внутрь корабля. Захлопнув за нами трап, он уселся в высокое кресло из кости морского животного, к которому отовсюду тянулось множество тросов, и настоятельно посоветовал пристегнуться широкими ремнями. Легко снявшись с якоря, судно тут же заскользило по льду вбок, но под управлением Брю быстро обрело устойчивость и, ловко развернувшись, понеслось по ледовой равнине в обратную сторону, вглубь континента Кослован. В одиночку, управляясь с кораблем, капитан при этом ухитрялся поддерживать с нами непринужденный разговор. Он почти не смотрел в деревянный перископ, оказавшийся далеко не единственным средством навигации. Было еще множество забранных толстыми стеклами иллюминаторов вдоль обоих бортов, на носу и корме, а еще технический люк под ногами, в который он периодически заглядывал, чтобы постучать стальной арматурой по обмерзшим стальным рессорам. Двигаясь со скоростью примерно 40 км в час, нам были не страшны ни сугробы, ни убийственный ветер, ни даже изредка попадающиеся на пути, затянутые тонким льдом проруби. Хитрая конструкция широких полозьев позволяла проходить на скорости такие участки, которые были на первый взгляд совершенно непреодолимы. «Такими темпами мы уже через час будем на месте», — ликовал я про себя. «Вам здорово повезло, что Брю первый заметил парус и проследовал за вами. Гоа — маленький городок, где живут в основном трудяги, как Брю, своими собственными руками зарабатывающие себе на пропитание. Но в городе хватает и таких бездельников, кто пытается выехать за счет остальных, а именно грабежом и разбоем. Корабли с Кабала плавают крайне редко, ведь сейчас не сезон. Но Брю не расслабляется ни на минуту. Работает круглые сутки 22 часа в день, 301 день в году без перерыва». Разорялся капитан, словно мартышка, нажимая ногами на деревянные педали и то и дело дергая за рычаги и ременные петли над головой. «Говорите, хотите добраться до руин Минкалиона и как можно скорее? Не вопрос. А зачем, позвольте спросить? Всем известно, что копошащиеся там слуги богов не жалуют любопытных». «Просто довезите нас до места и можете возвращаться назад», — сказал я. «А как вы будете возвращаться обратно? Или я чего-то не знаю?» — обернулся к нам Брю. Я хотел ему ответить, но чудовищной силой удар в носовую часть корабля опрокинул судно на бок, и дальше оно по инерции скользило по льду, пока не зарылось носом глубоко в снежную гору. От мощного удара лопнули ремни, удерживающие нас, и меня с Шайтеном выдернуло из кресел, швырнув прямо на капитана, который к тому моменту находился без сознания, крепко приложившийся лбом о деревянный перископ. На скорую руку, соорудив из тряпок и веревок примитивный бандаж, я оказал первую помощь Борону, как самому тяжелораненному, переломавшему обе ноги, а также капитану Брю, отделавшемуся переломом руки в локте и шишкой на лбу. Металлический осколок, сорванный при ударе о стены, вонзился мне глубоко в предплечье. Отключив болевые рецепторы и стиснув зубы, я медленно извлек его. Со злостью откинул в сторону. Регенерировав рваную рану на плече, я совершенно измотанный упал на груду шкур и целую минуту приходил в себя, прежде чем доползти до ремонтного люка и через него попробовал выползти наружу. Меня сейчас больше всего заботили две вещи. Ущерб, причиненный кораблю, а также причины аварии. Если это вина коротышки, я пообещал из него душу вытрясти. «Ты хоть изредка на дорогу смотришь, когда ведешь свою раздолбанную посуду, черт тебя раздери!» – ворчал я, обходя перевернутый на бок ледовый корабль. Добравшись до носовой части, я изумленно остановился на том месте, где находился оплавленный комок того, что еще недавно было передними полозьями и рессорами. «Какого дьявола?» – удивился я, разглядывая в сумерках ком ярко светящегося раскаленного металла. Как всегда, догадка пришла, когда было слишком поздно. Отключившие невидимый камуфляж существа в белоснежных комбинезонах с глухими меховыми капюшонами даже не стали стрелять в меня из парализаторов, а вместо этого просто окружили плотным кольцом и взяли на прицел укороченных пистолетов с тремя полумесяцами на цевье и блеклыми кристаллами на стволе. Белоснежные маски, похожие на противогазы, как один уставились на меня и стали излучать сквозь круглые глазницы пульсирующие ментальные волны, подавляя волю и желание к сопротивлению. Я боролся с сонным оцепенением, но слишком велика была концентрация псионического поля, способного свалить и слона. Поэтому, когда один из группы захвата непростительно близко приблизился ко мне и попытался надеть на мои руки наручники, я воспринял его просчет как подарок небес. Из последних сил, разжав невидимую удавку, накинутую мне на разум, я сам, в свою очередь, нанес мощный импульс по врагу. Покачнувшись, Галакт с глухим воплем схватился руками за шлем и с верещанием сдернул его с головы в тот момент, когда оба его глаза лопнули, словно куриные яйца в микроволновке, а мозг, вскипев, попытался вылиться через ноздри в виде хлопьев кровавой пены. Выдернув из-за пояса мертвеца тонкий цилиндр, я активировал силовой шнур и для верности разрубил тело на две курящиеся паром окровавленные части. Остальные белотрианцы, застыв от удивления при виде столь хладнокровной расправы над одним из своих товарищей, скинули оружие и яростно стали стрелять из своих излучателей. Изолировав нервную систему, болевые рецепторы и точки концентрации энергии от внешнего мира, я успел перевести тело в режим экстремальной живучести, прежде чем почувствовал, как плоть окатила невидимая волна пси-излучения, сбившая с ног и откинувшая далеко в сугроб. Для простого человеческого тела это означало бы верную гибель, но только не для моего. Долгие годы манипуляций с геномом, сначала на базе даяков на Натоплейоне, а потом в учебном центре на Хлории, не прошли для меня даром. Воскрешая в памяти уроки боя на самурайских мечах, я словно обезумевший берсерк из последних сил ворвался в ряды изумленных галактов, и менее чем за минуту половина группы валялась неподвижно в снегу, пока остальные продолжали в панике пятиться, без остановки паля в меня из излучателей. Галакты были могучими бойцами, пока их сверхсложная машинерия дополняла их, но когда техника становилась бессильной, они впадали в ступор страха. Мой трофейный силовой клинок в вихре коротких разрядов скрестился с двумя другими клинками, и спустя мгновение очередной противник остался без обеих кистей, а второй без головы, тогда как я отделался опалинами на ключице и ноге. Среди присутствующих не было ни одного галакта, способного хоть отдаленно сравниться по умению обращения мечом с земными мастерами боя на самурайских мечах. Паникующие враги мешали друг другу и самим себе, выжидая удобный момент для удара в спину или на худой конец стараясь меня ранить или обезоружить, чтобы взять живым. Я им такой возможности не давал и жестоко карал за малейшую ошибку или просчет. Из 15 напавших осталось меньше трети. Остальные уже или отдали Богу душу, или были на пути к нему, загибаясь в снегу от полученных ран. Поддавшись азарту, я потерял бдительность и упустил из виду одного из врагов, незаметно доставшего из одежды короткий генератор альфа-волн. Его воздействие трудно описать словами. Примерно как, если ты упал в кипящую воду с огромной высоты и при ударе о воду переломал себе все кости. Жуткая судорога свела мышцы, в то время как разум старался отключиться, спасая сознание от невыносимых страданий. Почувствовав слабину, остальные, словно шакалы, почуявшие кровь, решительно перешли в атаку и горько поплатились. Я, может, и утратил способность управлять своим телом в полной мере, но окончательно не потерял контроль. Мощная сверхзвуковая волна, образованная псионическим излучением моего мозга, раскидала большинство врагов в разные стороны. Хитрым захватом, выкрутив из рук напавшего оба клинка, я двумя мечами за раз отстриг ему голову и метнул в грудь другого, пронзив насквозь. Этим я выиграл себе еще немного времени, и все могло сложиться неплохо, если бы именно в этот момент с неба не спикировал боевой випер без опознавательных знаков. Он выстрелил сгустком энергии, отделившим меня от врагов непреодолимым силовым куполом. Обрадованный внезапно пришедшей с небес помощью, я радостно замахал руками. Приплюснутый шар медленно погрузился в снег, а по трапу, в сопровождении чудесным образом выжившей Немиры, спустился генерал Лефлер собственной персоной. Но худшее ждало меня впереди. Следом за генералом появился тот, кто долгие годы помогал людям сближаться с Крулкаи, кто координировал работы всех белотрианских и боронских специалистов, построивших людям звездный док на Луне и боевую базу на Марсе. Тот, кто считался самым преданным и самым надежным союзником Земли, искренне сочувствующий людям не по личной выгоде, а по собственному желанию и жизненными принципами, непримиримостью со злом. «Привет, Алешин! Или ты предпочитаешь, чтобы тебя звали Альфа-док?» – ухмыльнулся он. «Ну, здравствуй, Сайрус. Как прикажешь все это понимать?» – хмуро спросил я. Инспектор Сайрус Алё прошел мимо одетых в скафандр повышенной защиты Немиды и хмурого генерала. Кто из этой троицы был истинным боссом, теперь было очевидно. Единственное, что всерьез волновало, так это каким образом белотрианцу удавалось столько лет водить за нос спецслужбы Земли и Крулкаи, прикидываясь другом. «У тебя скопилась масса вопросов, дружище. лицемерно улыбнулся Сайрус, подходя вплотную к щиту и проводя по нему когтями. «Я весь внимание, задавай!» «Сними поле, и мы поговорим. Наверное, тут какое-то недоразумение», – не совсем уверенно предложил я, наблюдая, как на лице генерала появилась глумливая ухмылка. «Думаю, не стоит», – покачал головой Сайрус и покосился на своих помощников. «Иначе тебе непременно захочется свести счеты или совершить еще какой-нибудь необдуманный поступок. Ты и так доставил мне массу проблем с своим глупым упорством». Постучав когтями о дымчатую поверхность силового купола, Сайрус с лицемерным сожалением посмотрел на мертвых белотрианцев, валяющихся повсюду в снегу. «С твоей стороны неприлично так встречать помощь». «А прилично стрелять в старых друзей», — рявкнул я, ударив кулаком о купол. «Так значит, за всем этим стоишь ты? Я не верю в это. Кто твой хозяин? На кого работаешь?» «Они были лучшими бойцами элитной гвардии», – не слушая меня, вздохнул Сайрус и отошел от купола на несколько шагов. «Настоящими профессионалами. Ты никогда не рассказывал мне, что настолько хорошо владеешь давно забытым искусством боя на мечах, иначе бы я заботился снабдить их энергетическими щитами. Впрочем, это уже не важно». «Почему именно ты?» – выкрикнул я. «Ты был мне как брат, я не верю». «Придется поверить. Игры кончились». Сайрус обернулся к Лефлеру. «Генерал, я ведь предупреждал, что он направится именно сюда. А вы рискнули сомневаться в моих словах. Ну а ты, дитя порока». Белотрянец подошел к опустившей голову Немире и грубо схватил ее за культю, на которой была надета медицинская заглушка. «Я тебе дал простое задание, а ты и с ним не справилась, позволив отхватить свою драгоценную долю. Теряешь хватку или так же, как и генерал, активно стремишься в отставку?» «Простите, мессир, этого не повторится», – забормотала Немира, сжавшись от страха. «Тут ты права, не повторится», – потрепав ее по щеке, Сайрус неожиданно полоснул когтями, оставив на нежной коже взвизнувшие хлорианки кровавые борозды с рваными краями. «А это чтобы лучше помнила. Заканчивай, что начала, только быстро. У меня полно других забот». Сглотнув слюну, Немира шагнула ко мне, но тут же замерла на месте, заметив, как я стиснул рукоять силового клинка и напрягся. Заметно нервничая, с немой надеждой посмотрела на Сайруса, ища в его лице поддержку, но тот оставался невозмутимым. Генерал, тактично откашлявшись, укоризненно сказал: «Он же прикончит ее. Только посмотри в его глаза. Загнанный в угол раненый зверь – худший противник, так как бьется до конца. Позвольте лучше мне. У меня остался небольшой должок, который я поклялся вернуть ему при случае. Я справлюсь». «Вы так уверены в своих силах, что позабыли ваш милый разговор в Харае?» «Нет, генерал, вы тоже серьезно недооцениваете этого человека. Даже будь у вас в 10 раз больше сил, я бы поставил именно на него. Попробуем поступить по-другому». Достав из кобуры изысканный фузионный излучатель с функцией полураспада атомов, Сайрус направил на ледовый корабль и тремя выстрелами поджег деревянный корпус. «Там же твой коллега!» – выкрикнул я, в ярости ударив мечом о силовой купол. «Я знаю», – кивнул Сайрус. «Ничего личного. Нам свидетеля ни к чему, а он оказался всего лишь не в том месте, не в то время. Судьба!» «Немира, проверь, чтобы никто не выбрался из огня. Разрешаю прикончить всех, кого найдешь. Как я и сказал, нам свидетели не нужны». Немира, сняв с предохранителя лучевой диатомизатор, неуверенно направилась к горящему кораблю и первым же выстрелом застрелив пытающегося выползти из горящего трюма капитана Брю. Обходя вокруг пылающего корпуса, она внезапно, словно кукла, отлетела метров на 10, с глухими проклятиями забарахтавшись в снегу. Откинувший ее псионическим излучением Шайтен выпал из верхнего люка в снег и быстро стал сбивать пламя с одежды. Скептически наблюдая за его попытками, Сайрус прицелился и уже собрался нажать на курок, как Борн что-то выкрикнул на непонятном языке. Белотрянец заколебался и медленно опустил оружие. Шайтен дрожащими руками снял с шеи медальон и яростно кинул ему под ноги. «Ты забыл, что случилось с Гайей Альционом? Хочешь, чтобы все повторилось?» «Это все ерунда», — после секундных раздумий неуверенно ответил Сайрус, но голос выдал волнение. «Не стоит бояться непознанного, мой трусливый коллега. Когда я найду печать и выпущу на волю хозяина, даже несчастные сущности, что зовутся ангелами смерти, содрогнутся от мощи безымянных. Не найдется такого места и такой силы во вселенной, способной противостоять им, кроме самого Создателя. А он никогда не вмешивается в мирские дела. Тебе это известно не хуже, чем мне. Искренне верующим и преданным слугам безымянных нечего бояться». «Вы всех погубите, глупцы. Некросферу невозможно подчинить или изучить», — прохрипел Шайтен. «Эта сила выше нашего понимания. Хочет она только одного — поглотить все живое, выпустив на свободу сонмы богомерской нежити. Одумайся, пока не поздно». «Довольно. Твои соотечественники пробовали изучить некросферу, и у них ничего не вышло. Просто смиритесь с мыслью, что вы – жалкие неудачники, потерпевшие поражение там, где я добился невероятных успехов. Безымянные научат нас контролировать некросферу. Когда встретишь Создателя, передай ему от меня большой привет и скажи, что он большой неудачник». Сайрус одним метким выстрелом прожег в голове Шайтена дырку и еще несколько раз для верности выстрелил в грузное тело, задергавшееся в снегу. «Босс, мы теряем время. Вы сами сказали, что всевидящее око Квантеров не сможете дурачить слишком долго», — напомнил Лефлер и снова кивнул на меня. «Что с этим делать?» Белотрянец быстро обернулся ко мне и резко приказал генералу. «Снимите щит, но прежде убедитесь, что наша сладкая принцесса не пострадала. Информация в голове Алешина по-прежнему актуальна, и только она способна извлечь ее в самые короткие сроки с минимальными потерями нейронных кластеров. Я сам займусь землянином, раз вы такие слабаки, что не можете справиться с одним единственным человеком. С дороги!» Я с ужасом наблюдал за всеми действиями старины Сайруса, которого уважал как своего наставника. И то, что я сейчас увидел и услышал, просто не укладывалось в моей голове. Все это казалось каким-то нелепым кошмарным сном, и я жаждал пробудиться от него и поскорей. Энергетический щит замерцал и погас, оставив в снегу оплавленный снег. Тогда я прямо с места побежал к трем уцелевшим белотрианцам, решив сначала разделаться с ними, чтобы не получить удар в спину. Поднырнув под энергетическое лезвие первого, я сбил его подсечкой с ног и ударом ребра ладони раздробил его переносицу, по ходу достав второго острием в живот. Третий дольше остальных уклонялся от моих выпадов, прежде чем пропустить удар в голову и свалиться на залитый кровью лед с перерубленной шеей, из которой хлестал фонтан крови. Ухитрившись убить врагов меньше, чем за 10 секунд, я устремился к ненавистному бывшему другу с единственной целью – покарать предателя, хладнокровно убившего собственного коллегу. Сайрус, откинув в сторону пистолет, приглашающим жестом подозвал к себе, подначивая. «Смелее, Дим! Или ты уже не хочешь убить того, кто испытал некросферу на твоей жалкой планете? Да яки бы ни за что не додумались до такого изысканного хода. Ведь технологии Даэдры – это моя, а не их стихия. Мой конек! Вперед! Я безоружен! Если ты не сделаешь этого, твои соотечественники скоро на себе познают весь ужас темных сил владык вселенной». От его слов я окончательно утратил контроль над разумом. Я собрался разрубить его одним мощным ударом, но неведомая сила таранным ударом, от которого перехватило в груди, откинула далеко назад, и прежде чем я успел нащупать в снегу выпавший меч, вторая псионическая волна с силой упавшего самосвала выбила из легких дыхания и забросила в темноту беспамятства. Когда я пришел в себя, тело оставалось совершенно равнодушным ко всем попыткам пошевелить хоть бы пальцем. Немира, заполучив недостающую часть информации, игриво поцеловала меня в щеку, в то время как генерал Лефлер и Сайрус тщательно распыляли трупы, оставляя на их месте лишь серый пепел. Немира с таинственным видом извлекла из сумки сверток. Брезгливо развернув, помахала у меня перед носом отрезанной кистью руки, похожей на руку Даймонса. Только у него на большом пальце правой ладони был шрам в виде полумесяца. От вида оторванной конечности на душе у меня сделалось еще тоскливее. «Бедный Хила. Он пострадал из-за меня. Бедняга. Даймонец никогда не был моим другом, но стал им на этой планете». «Здравствуй и прощай. Это я, правая рука Даймонца. Передаю тебе привет», — съехидничала писклявым голосом лже-Арвари, с трудом разжав средний палец на мертвой руке. «Око за око, дружок. Когда мы повязали это ничтожество, он был готов выдать тебя с потрохами, лишь бы мы пощадили его жалкую и никчемычную жизнь. Но босс был решительно против и лично свернул его хлипкую шею. Когда встретишь Хила на том свете, передай ему, что его кисть я оставлю себе на память в качестве сушеного сувенира и как напоминание остальным о неизбежности моей мести». Визгливо рассмеявшись, она внезапно схватилась за голову и со стоном побежала вверх по трапу Випера, шатаясь, словно пьяная. Похоже, ее никто не озаботился предупредить, что послание – весьма чувствительная ноша для неподготовленного разума. Свои руки и ноги я по-прежнему не чувствовал, как ни старался. Я мог двигать глазами и контролировать губы, но тело оставалось совершенно безучастным ко всем манипуляциям. Что они со мной сделали? «Тебе, наверное, страшно интересно, что происходит». Словно прочитав мои мысли, Лефлер подошел и склонился надо мной. «Ты парализован, мой заносчивый кадет. В твое тело вдова ввела хитрый раствор мозговой жидкости ворма, который сначала обездвиживает, а потом медленно убивает. Жертва мучается в агонии не очень долго. Это работает даже на некроморфах. Правда интересно? Ты уже чувствуешь, как горящее в огне тело постепенно сжимается, словно под действием пресса. Мышечная судорога переломает в твоем теле каждую кость и каждый хрящик один за другим, пока ты не проклянешь день, когда родился на свет. Ты будешь молить богов об избавлении, но смерть придет не сразу, только когда мозг, не выдержав водопада поступающих от нервов сигналов, не решит прекратить мучения с помощью потери сознания. Но самое интересное наступает после. Когда мозг теряет контроль над телом, сжатые словно пружины мышцы резко отпускает, и тело буквально взрывается. Жаль, ты этого не увидишь». Генерал изо всех сил ударил меня кулаком по лицу, довольно осклабил зубы. «За мной должок, не забыл? Без обид, кадет». Я практически не чувствовал боли, поэтому не сильно огорчился его мелочной мести. «Как вы узнали, что мы направляемся к Минкалеону?» «Легко. Это ближайшее место, где есть трансфертный луч. Кроме того, Немира во время ваших любовных утех подсадила в тебя следящий биомаячок, так что ты был у нас под колпаком почти постоянно. В любом случае, доберись ты до станции, подручные Сайруса уже через минуту взяли бы тебя в оборот, и все произошло бы как сейчас, лишь с разницей места действия и количества убитых. Ты даже не представляешь, сколь могущественным стал этот квантор, а его влияние в Крулкае поражает воображение. Смирись с этим, а твои соотечественники обречены, как и любая другая раса, посмевшая встать на его пути. Из всех остальных рас вы, возможно, проживете дольше остальных. Видишь ли, твой вид воссоздан из генов Даэдры и еще может послужить нам, когда мы найдем темную планету. И нам понадобятся те, кто сможет управиться с машинами». «Генерал!» — резко оборвал его Сайрус. «Вы сегодня на удивление разговорчивы, что для вас обычно не характерно. Я, конечно, понимаю, вам не терпится почесать языком и похвастаться, но если вы сейчас же не прикусите свой чересчур болтливый язык, мне придется его отрезать и скормить Немире. У нас столько дел, а времени так мало». «Не надо на меня так смотреть, дружище Дим. Жизнь, она ведь полна сюрпризов и совершенно беспощадна. В этом мире нужно рождаться с зубами, по-другому никак не выжить». «Ты не можешь меня убить», – прошептал я, ощущая первые спазмы боли. «Неужели? Но именно это я и делаю». Сайрус деловито надел меховой воротник. Подняв пистолет, дважды выстрелил мне в грудь и, довольный мукой, отразившийся у меня на лице, подмигнул. «Эти раны убьют быстрее той адской смеси, что ввела вдова. Что еще можно сделать для старого друга? Милосердие не слишком сильная моя сторона, но ты ее честно заслужил. Я даже восхищен, с каким упорством ты прошел все испытания. Почти заслужил право стать частью братства. Не хочется признавать, но из тебя получился бы отличный квантер. Кстати, чуть не забыл. Я не имею привычки зажимать подарки, поэтому возвращаю обратно твою собственность. Прощай, солдат. Говорят, иная жизнь куда лучшее место, чем это. Кто знает?» Положив мне на грудь медальон Шапур, Сайрус шутливо отдал мне честь. «Он хорошо послужил мне, выведя тебя прямиком к ретранслятору Дедров. Больше он мне не нужен». «Как вы, люди, говорите в таких случаях? Мавр сделал свое дело и больше не нужен». Взойдя по трапу, Сайрус исчез внутри виппера. Диафрагма шлюза тут же закрылась за ним. «Ты не можешь меня убить еще раз», – прошептал я. «Я умер много лет назад на Шикотане». Виппер поднял настоящую снежную бурю. Бесшумно взмыл вверх и через миг растворился на фоне белой мглы Бурана, оставив после себя сожженный дотла стальной каркас ледового корабля и кучу почерневшего снега вперемешку с пеплом мертвецов. Глядя перед собой в пустоту невидящим взором, я поклялся всеми богами, что если каким-нибудь чудом выберусь из этой передряги всем смертям назло, то остаток жизни посвящу поиску и уничтожению этих существ, цинично растоптавших доверие, самое святое, что есть, в угоду безумных амбиций. Они не найдут такого места во Вселенной, где смогут спрятаться от меня. Клянусь своей кровью и всем, что дорого мне. Я найду их одного за другим, и они получат то, что заслуживают».